Иван Андреевич, купец первой гильдии Кузьмин сам виноват. Если он хочет, чтобы его самого уважали, то пусть научится и других уважать. И не только меня, скажем, такого правильного, да у которого папочка важная шишка, или городового, но даже обычную проститутку. От хорошей жизни женщина на панель не идет, а если купец и девку побил, а потом еще и в полицию сдал, куда годится. Даже по закону нельзя два раза наказывать, а уж по совести-то, это еще и себя не уважать. Да знаю я, знаю, засмеялся Милютин. Над Кузьминым уже год, как вся Волга хохочет, даже приказчики хихикают. Ладно, придумаю, что сказать, решил Кадобнов. Посмотрев на Милютина, спросил. Только, если цены начнет задирать, больше чем на 20 копеек за пуд не соглашайся. Упрется, пусть ищет другого скупщика. Коляска остановилась около усадьбы Милютина, мы сошли, а кучер повез Кадобнова навстречу. Куда это, интересно? Логично встречу с приказчиком проводить у себя дома, но возможно, что решили совместить приятное с полезным и посетить ресторан. Признаться, давно хотел с вами поговорить тет-а-тет, сказал Милютин. Но только соберусь на ужин пригласить, слышу, что Чернавский кого-то допрашивает, или кого-то ловит. Да и я хотел попросту посидеть и поговорить с одним из интереснейших, а еще и самых богатых, людей России, которого пролетарский писатель Максим Горький называл белой вороной среди черного капиталистического воронья, но пока повода не находил. И зайти, да потрендить, времени нет ни у Милютина, ни у меня. Иван Андреевич провел меня внутрь дома, где на первом этаже у него размещался и рабочий кабинет, еще был один в управе, и приемная, где он принимал ходоков, не только из города, но и из уезда. По лестнице поднялись в гостиную. Думаю, от чая вы не откажетесь, поинтересовался Иван Андреевич. Да кто же отказывается от чая, улыбнулся я. В России, если явился к вам гость, пусть и по делу, чаем все равно напоит, а от чая отказываться не принято. А еще, с вашего позволения, пошлю за своим советником, тут рядышком. Я только пожал плечами, зовите, вы тут хозяин. Меня усадили, хозяин отправился отдавать распоряжение. Отсутствовал он недолго. Сев напротив меня, Милютин с грустью сказал. Иван Александрович, железная дорога от Санкт-Петербурга до Череповца, моя самая заветная мечта. Первый раз я выступил с прошением о строительстве железной дороги в наших краях еще лет 10 назад. Знаете, что ответили в Министерстве финансов? Догадываюсь, кивнул я. Вам ответили, что строить железную дорогу нерентабельно, что проще и дешевле переселить все население севера куда-то в центр, нежели вкладывать деньги в болото и лес. Именно так, грустно улыбнулся Милютин. Еще сказали, железнодорожное строительство в малонаселенном регионе невыгодно, да еще обвинили, что пытаюсь использовать государственные средства в своих собственных целях. Мол, купец Милютин заинтересован, чтобы его зерно поступало в столицу по короткому пути. Ему и выгода, а еще честь и слава. А что плохого, если ваши личные интересы совпадают с государственными? Пожал я плечами. Вам выгодно сообщение с Санкт-Петербургом, всему нашему региону выгодно, значит, будет выгодно и стране. Но времена меняются. Вон, построили дорогу от Москвы до Вологды, а вось и до Архангельска доберутся. Иван Андреевич только кивнул, а потом спохватился. Иван Александрович, запамятовал. Сердечно вас поздравляю, и с дипломом, и с новым чином, а главное, с подарком от самого государя. Интересно, а про подарок-то он откуда узнал? Чин и диплом, это понятно, а часы, ах ты, опять забыл, что Иван Андреевич, тесть моего начальника, а здание окружного суда, в котором я обитаю, раньше принадлежало нашему городскому голове. Спасибо, Иван Андреевич, думаю, что награды мне дали авансом, придется их отрабатывать, скромно сказал я, а потом сразу же взял быка за рога. Думаю, за этим дело не станет. Я уж, грешным делом, на заседании благотворительного нашего комитета собирался вам что-нибудь преподнести. Вы, по своей службе, немало пользы городу принесли, но не знаю, что именно. Часы у вас есть, портсигар, так вы, говорят, и не курите. Попросить, что ли, чтобы мне подарили набор посуды, тарелки мелкие и глубокие, чашки, а то мне есть не из чего, да и нечем. Нет, попрошу, так подарит что-нибудь этакое, серебряное, из чего и есть страшно. Уж лучше сам куплю. Иван Андреевич, как говорят, лучший подарок, «Книга», — сообщил я. «Да, а я про такое даже не слышал», — огорчился Милютин. «Правильно, откуда он мог услышать лозунг советских времен? И я бы о нем не знал, если бы не родители. Уж они-то, любители чтения и ценители бумажных книг, принципиально не пользовались электронными, даже на автортуде отказывались зарегистрироваться. А для текущего момента нужно что-то придумать. Это я про себя говорю, быстро нашелся я. Сам я подарки выбирать не умею, а когда мне дарят ненужные вещи, всегда думаю, к чему это мне. Всякие там ножи для разрезания страниц, серебряные чернильницы, прочая ерундистика. Спрашивается, зачем мне 4 чернильницы, если одной хватит. К тому же, это я и сам могу купить. А что-то еще, так я, вроде бы, жалование неплохое получаю, а станет с деньгами туго, к батюшке обращусь. Да мне много-то и не надо. Фраки да сюртуки ни к чему, мундиром обхожусь, ага, их у меня 4 штуки, да и все прочие. А вот если мне книгу подарит, всегда рад. Неважно, биллитристику ли, справочник, альбом с картинами, приму с удовольствием. Даже если какая книга у меня есть, найду, куда второй экземпляр пристроить. Прислуга принесла чай и все прочее, включая пирожные, тут я про Аньку вспомнил, а следом явился и советник, вернее, советница. «Вы ведь не знакомы?» – спросил Иван Андреевич. «Моя дочь, Мария Ивановна, а это Иван Александрович Чернавский. Супругу своего начальника я не назвал бы красавицей, но она была довольно-таки миловидной, а еще, по моим понятиям, молодой женщиной, лет 35, не больше. Стало быть, младше своего мужа лет на 20. Мария Ивановна, очень рад знакомству», – сказал я, поднимаясь с места. «Всегда теряюсь, потому что не знаю, положено ли целовать руку или нет. Впрочем, женщины, как правило, сами дают подсказку. Та скрыдлая статс-дама, не захотевшая признавать себя Анькиной теткой, руку для поцелуя подала, а остальные тетушки нет. Вот и здесь дочь Ивана Андреевича ограничилась коротким рукопожатием. Много о вас наслышано. Давно прошу Николая Викентьевича, своего мужа, чтобы он пригласил вас на ужин», — улыбнулась Лентовская. «Но вы очень неуловимый человек, всегда заняты. Поблагодарить госпожу Лентовскую за то, что она заступается за меня перед мужем, нет, не стану. Скажу спасибо, а она закатит супругу скандал, дескать, почему пересказываешь наши семейные разговоры. Мария Ивановна, не то, чтобы я очень занят, а просто домосед», — искренне ответил я, — «и дел много. Я ведь полгода готовился к экзаменам. По правде-то говоря, с момента приезда в Череповец, был в гостях только пару раз, у Василия Яковлевича Брютина, но мы с ним в некотором отношении коллеги. Про то, что еще есть невеста, Мария Ивановна и так знает. Спасла меня от выволочки, которую собирался устроить председатель за мое сватовство. Иван Александрович, вас не смущает, что моим советником является моя дочь?» – спросил Милютин. «А то иной раз удивляются. Я знал, что дочь Ивана Андреевича владеет несколькими иностранными языками, сопровождает отца в заграничных поездках. А она, значит, еще и консультант по некоторым вопросам. А что меня должно смущать? То, что советник ваша дочь или то, что советник женщина?» – удивился я. «Кто даст своему отцу лучший совет, если не дочь? А что касается женщин вообще, так я уже привык, что они часто умнее нас. Вон, моя собственная кухарка, так это вообще ходячая энциклопедия, да еще и живая счетная машина. Ломаю голову, как бы похлопотать о ее допуске к экзаменам на гимназический аттестат экстерном. Я знаю, что вы хлопотали о стипендии для одной из наших гимназисток, очень похвально», – похвалил меня Иван Андреевич. «Если желаете, поговорю о вашей кухарке с директором гимназии. Иван Андреевич, очень даже желаю», не стал я скромничать, «мог бы и сам, но мне не очень удобно. Невеста станет учительницей в нашей гимназии, вроде, использую родственные, или почти родственные связи. Если похлопочете, буду рад. Уж очень талантливая девчонка, интересуется химией. Появится аттестат, отправлю ее на медицинские курсы, даст бог, станет врачом, а то и ученым. Только, пусть она вначале к экзаменам подготовится». Мария Ивановна взяла на себя роль хозяйки, принявшись разливать чай. Заодно спросила: «Батюшка, мне сообщили, что вы с господином Чернавским собираетесь обсуждать вопрос о строительстве железной дороги. Я не ошиблась?» Городской голова посмотрел на меня, а я начал разговор. «Иван Андреевич уже знает, что я был удостоен аудиенции у государя-императора. Разумеется, разговор зашел о Череповце. Его величеству хорошо известен Иван Андреевич, его заслуги. И здесь, чисто случайно, я начал говорить о том, что нашему городу необходима железная дорога. Откровенно-то говоря, меня больше беспокоил личный вопрос, в карете потратил в пути трое суток, а была бы железная дорога, уложился бы часов за 12. Но это один аспект. Еще, что более важно для государства, железная дорога станет способствовать поставкам зерна в столицу, древесины. Что еще можно туда возить? Еще соль, мясо, лен, кожу, принялся перечислять Милютин. Да много что можно. Вот и прекрасно, сказал я. Кажется, удалось убедить государя, что если строить железную дорогу от Петербурга до Череповца, а еще лучше, до Вологды, то она решит сразу несколько проблем, и экономическую, поставка зерна, и стратегическую. Не дай бог, случится война, Петербург могут отрезать от Москвы, а коли будет еще одна дорога, будет еще одно сообщение. Ну, и для нашего Череповца прямая выгода, тут же не только сама дорога, но и городу польза. Новые рабочие места, приток населения. Верно, Иван Андреевич, именно так, кивнул Милютин. И что от нас требуется? Батюшка, давайте вначале напоим Ивана Александровича чаем, прервала дочка отца. Иначе, за разговорами все остынет, придется опять самовар греть. Мы некоторое время помалкивали, пили чай с пирожными. Наконец, я решил, что можно приступать к делу. Иван Андреевич, я разбираюсь только в общих вопросах, на уровне поговорить, а для государя нужны конкретные цифры. Проект дороги, смета. Поэтому, от меня требуется добиться расположения государя, а еще, чтобы документы попали к нему и в Министерство финансов, а не застряли где-то у мелкой сошки. Но коли государь даст добро, министр финансов никуда не денется, а от вас потребуется сам проект, где будет умное обоснование, целесообразность строительства, выгоды, которые оно принесет. Еще бы неплохо предоставить предварительную смету, во сколько обойдется одна верста. Я говорю, 40 или 50 тысяч, государь не уверен. Говорит, нужно точнее. Вот тут заговорила и Мария Ивановна. Иван Александрович, а откуда у вас такие знания? С удивлением спросила она. Вы что, специально занимались статистикой? Мои выкладки неправильные? Нет, они очень даже правильные. Просто я очень удивлена, что судебный следователь занимается делами, далекими от его прямых обязанностей. А это плохо? Нет, что вы. Только, пусть это станет нашим секретом. Узнает ваш супруг, загрузит меня какими-нибудь делами, улыбнулся я. Мой супруг говорит, что его лучший следователь сам себе отыскивает дела, улыбнулась женщина. Но, если вам угодно, пусть это будет секретом. Со статистикой, здесь все просто. Готовился к экзаменам, читал справочники. Выяснил, что русская железнодорожная сеть составляет около 20 тысяч верст. Если точнее, она составляет 21 тысячу верст, поправила меня Лентовская. Я с уважением посмотрел на дочь городского головы. Ух ты, Анюшка-то не одна в этом мире. Значит, я пользовался устаревшим справочником. Стало быть, если мы добавим к этому перечню еще 400 или 500 верст, то улучшим нашу статистику. Как я понимаю, государь не хочет, чтобы строительством занимались частные компании. Совершенно верно, кивнула Мария Ивановна. Вероятно, в скорости все дороги будут выкупаться и передаваться государству. Но частным лицам не возбраняется участвовать в строительстве. Можно предложить государю выпустить через наш банк два специальные облигации для строительства железной дороги Санкт-Петербург-Вологда, сказал Иван Андреевич и посмотрел на дочь. Или пока ограничимся Череповцом, лучше сразу до Вологды, приняла решение Мария Ивановна. В этом случае железная дорога замкнет кольцо до Москвы. Тогда в смету придется включить и мост через Шексну. А строить мосты очень дорого. Я сидел и прямо-таки любовался отцом и дочерью. Приятно Ивану Андреевичу, что у него такая талантливая девочка выросла. А родственники, увлекшись разговором, слегка позабыли о своем госте, но потом спохватились. Иван Александрович, еще чаю? Поинтересовалась дочь, а ее более практичный отец спросил, а у вас имеется какой-то личный интерес к этой дороге? Надо ответить, конечно имеется. Если построить дорогу до Вологды не к 1907 году, а хотя бы к 1890-му, уже неплохо. А там, глядишь, и Транссибирскую магистраль начнут строить раньше. На Дальнем Востоке укрепимся. А может, ну ее нафиг, русско-японскую войну, а там, вот, еще бы Кольский полуостров начать осваивать. Ну, поживем, увидим. Иван Андреевич, в данном случае имеется очень личный интерес. У вас такие замечательные пирожные. Будет очень нескромно, если попрошу завернуть мне с собой пару штук. Один вот тут бзик ГГ перекликается с бзиком автора. Когда-то, будучи студентом, а это было давно, автор подрабатывал в Вологодском краеведческом музее, а по воскресеньям его ставили в качестве экскурсовода проводить обзорные экскурсии с колокольни Софийского собора. Приходилось проводить. С тех пор у автора полная нелюбовь к колокольням и прочим высоким объектам. Два Милютин был одним из соучредителей Волжско-Камского коммерческого банка, одного из крупнейших в России. Глава 11. Уездный воевода. Я был не в лучшем расположении духа. Пришлось бросать все свои служебные дела, не успел присмотреть, чтобы мой кабинет отмыли как следует, отложить проставу для коллег по случаю получения нового чина. Анька должна с ресторацией договориться, а еще личные, вот-вот должна приехать невеста, а теперь нужно брать в охапку папку с документами и отправляться в Кириллов. Два дня в пути, ночевка на каком-то постоялом дворе в компании с дружелюбными тараканами, мне не понравилось. Теперь другая гостиница, уже городская, отчего-то носившая название «Монастырская», хотя к обители преподобного Кирилла Белозерского не имела никакого отношения, тоже не произвела впечатления. Визуально наличие клопов я не обнаружил, но кто знает, не совершат ли они нападения ночью. Номера, вроде, и ничего, но тесноваты, а номер мне пришлось снять двойной, для себя и для своего камердинера, в роли которого выступал городовой, унтер-офицер Савушкин. Накануне отъезда мой друг и главный начальник Череповецкого уезда Василий Абрютин, которого я ознакомил с сутью дела, только вздохнул. «Иван, я бы тебе городовых с собой дал, но сам понимаешь, не имею права, уезд чужой, поэтому не моя юрисдикция, но и одного тебя не хочется отпускать». «Василий, так я же в соседний уезд еду, а не во вражеский тыл», — удивился я. «Так-то оно так, но в каждом уезде собственные порядки», — сказал исправник, выразительно посмотрев на меня. «Наслышан я о тамошнем исправнике. Самодур, каких мало. Лучше, если при тебе надежный человек будет, да и тебе может помощник понадобиться. Теоретически, в больших городах следователю по особо важным делам полагается иметь помощника, в ранге канцеляриста, кандидата на судебную должность, но это в больших. Спорить не стал, с помощником веселее. К тому же, Савушкина я знал, человек он очень толковый и надежный, но у нас все парни в полиции такие, иных не держат, и уже успел сделать кое-какую карьеру, перешел из младших городовых в старшие, стал унтер-офицером. А Брютин уже подумывает, а не стоит ли ему рекомендовать своему сменщику выдвинуть Савушкина в помощники пристава, с перспективой занятия сам пост пристава. С фельдфебелем Егорушкиным опять случился скандал. Нет, наш штатный Дон Жуан не взялся за старые, а его супруга вернулась в свою деревню, к брошенному жениху. А тот, что удивительно, ее и принял и простил. Как они станут жить дальше, не понимаю. Все-таки, девушка с фролом в церкви венчались. Да, а я ей сережки на свадьбу дарил, Леночка выбирала. Получается, зря и дарил, и фрола жалко, ходит потерянный, о службе не думает. Какой уж ему экзамен на классный чин, если он теперь порывается вообще уволиться и уехать куда-нибудь. Анна Игнатьевна намекала, мол, а не поехать ли ей вместе со мной, но я ответил, что нет, а в дальнейшие дебаты вступать не стал. Анька, девчонка умная, понимает, что если я иной раз говорю «нет», значит «нет». Работы ей пока хватит, нужно набело переписать последние главы «Принцессы Марса», а еще придумать красивые имена и фамилии двух главных героев нашей будущей повести. Про повесть это я так, будет серия рассказов, объединенных главными персонажами, талантливым сыщиком и его другом, доктором. Как-никак, сам государь приказал, а его приказы не обсуждают. Так что, отправился я со Спиридоном Савушкиным, переодетым в гражданку. С одеждой тоже не все ладно, пришлось собирать сбору по сосенке. Откуда у парня возьмется гражданская одежда, если он, отслужив свои 7 лет в армии, сразу же пришел в полицию? То, что в Кириллове все не совсем так, как в Череповце, я осознал, высиживая в приемной тутошнего исправника, коллежского советника Сулимова. Жду его уже минут 40, хотя он должен быть у себя в кабинете ровно с 8 часов, как и полагается в империи, а на мой вопрос, будет ли господин исправник, коллежский регистратор, сидевший здесь за секретаря, лишь пожимал плечами. Его высокоблагородие нам не докладывает, где он может быть, у него дела важные, уезд большой, а его высокоблагородие один, ждите. Коллежский регистратор и сам не слишком-то уработался. Все время, пока он сидел, внимательно изучал какую-то бумагу, похожую на министерский циркуляр. И что там изучать-то? А у меня вообще имеется шанс сегодня застать исправника? Регистратор оторвался от чтения и с недоумением уставился на меня. Господин коллежский асессор, о ком это вы? А в Кирилловском уезде уже 2 исправника, или 3? Хмыкнул я. Меня интересует, дождусь ли я коллежского советника Сулимова, в крайнем случае подойдет и его помощник, господин Головин. Господина исправника следует называть, его высокоблагородие, назидательно сказал коллежский регистратор. Именовать его просто исправником неприлично. Я уже вам сказал, что его высокоблагородие отсутствует, а сообщать, когда прибудет, он никому не обязан. Сидите и ждите. Если не дождетесь сегодня, придете завтра. В крайнем случае, послезавтра, а господин помощник его высокоблагородия, на выезде. И тут я начал терять терпение. «Послушайте, молодой человек», — сказал я регистратору, хотя тот и был старше меня лет на 7, а то и на 10. «Если вы сидите на месте канцеляриста, то ваша прямая обязанность знать, где находится ваш начальник. Вы за это жалование получаете, а начальнику положено сообщать канцеляристу, когда он бывает в служебном кабинете». Поэтому, сделаем так, с этими словами я поднялся, посмотрев на коллежского регистратора, хмыкнул, вы сейчас оторвете от стула задницу и отправитесь искать хоть какое-то начальство, исправника ли, его помощника, согласно инструкции, один из них обязан находиться в полицейском управлении все служебное время, в крайнем случае, информировать, где искать, он не удельный князь, а государственный служащий, да и я тоже, я вам не бедный родственник, не проситель, а следователь по особо важным делам и прибыл для расследования уголовного дела. О моем прибытии полицейское управление Кирилловского уезда оповещено еще 3 дня назад. Если отсутствует сам исправник, нет его помощника, то должен наличествовать хотя бы пристав. Поэтому, сейчас я отправлюсь осматривать монастырь, а через час, ладно, час на осмотр достопримечательностей маловато, пусть через 2, я жду в гостинице «Монастырская» либо вас, либо курьера, который мне скажет, во сколько господин Сулимов будет в собственном управлении и когда он соизволит меня принять. Простите, а почему я должен беспокоить его высокоблагородие ради вас? Сделал недовольный вид коллежский регистратор. Потому что вы обязаны выполнять свои должностные обязанности, да и ваш начальник тоже. Игнорировать следователя окружного суда, это уже не просто нехорошо, это нарушение закона. Да, но, вякнул что-то канцелярская крыса, но я пресек. Если через 2 часа я не услышу вразумительного ответа, то немедленно даю телеграмму губернатору о том, что исправник Кирилловского уезда саботирует расследование убийства. Еще я имею право информировать департамент полиции МВД о том, что руководство Кирилловского уезда не исполняет должностные инструкции. И у меня возникнут подозрения, а не причастно ли полицейское руководство уезда к убийству, возможно, двойному убийству. А вы, молодой человек, станете у меня первым на подозрении. Дело, из-за которого я оказался в Кириллове, было, вроде бы, простым и сложным. Разумеется, это было убийство, причем, убийца был полицией установлен, а еще он одновременно стал и самоубийцей. Застрелил женщину, некую госпожу Никитскую, а потом застрелился сам. Такую версию выдвинул мой коллега, судебный следователь Череповецкого окружного суда по Кирилловскому уезду титулярный советник Зайцев, а окружному прокурору только и оставалось, что на основании материалов следствия вынести заключение и все закрыть, а потом сдать бумаги в архив. Сам следователь прибыть не соизволил, прислав нам дело с курьером, присовокупив к нему записку со своими рассуждениями. Князнице не было, с делом пришлось знакомиться мне, как исправляющему некоторые обязанности помощника прокурора, а почитав материалы, тихонько выматерился и пошел на доклад к Лентовскому. Придется ехать в Кириллов самому, служба у меня такая. Я прошел по Гостинодворской улице, вышел на Торговую площадь, за которой возвышалась громада Кирилла Белозерского монастыря, прошелся по тропке, идущей вдоль стен. Пока шел, невольно сравнивал монастырь из своего времени и этот, а ведь сравнение было не в пользу нынешнего. Красно-серые, давно не беленые стены, облупившаяся краска, кое-где уже и башни начали осыпаться, стены порушились, а на крышах росли кусты. Понимаю, государство на ремонт обители деньги не выделяет, Кириллов город не слишком богатый, а монахам их тоже взять негде. Наверное, стоило вернуть практику оправки в монастырь ссыльных, но не каких-нибудь там вольнодумцев, вроде студентов или земских учителей, которым само государство платит, а солидных дяденек, проворовавшихся министров и армейских интендантов, проштрафившихся сенаторов. Нашкодил, отправляйся в монастырь, а на те деньги, что остались после конфискации, обустраивай святую обитель. Уверен, что за пару лет можно отреставрировать все архитектурные и исторические памятники империи. Закончатся исторические объекты, пусть строят новые. А еще лучше, пусть занимаются строительством промышленных объектов или мостов. Вон, нам скоро понадобятся деньги на мост через Шексну. И через Волгу до сих пор переплавляются в лодках. Непременно государю такую идею подскажу. Обошел вокруг монастыря, полюбовался на Сиверское озеро, пытался прикинуть, как это во времена смуты монахи отбивались от ляхов, но так и не сообразил. Зашел по дороге в трактир, поел ухи из какой-то рыбы, выловленной в озере, остался не слишком доволен. Рыба мелкая, много костей. Засим отправился в гостиницу. А там меня уже ждал господин коллежский регистратор. Ну-с, любезный, что вы мне скажете? Его высокоблагородие ожидает вас в своем кабинете через час, сообщил мне регистратор. А следователь Зайцев? Поинтересовался я. О своем коллеге я только сейчас вспомнил. Он же вел это дело. Так и так разговаривать. А про Зайцева указаний не было. Значит, получите указание, отыщите мне титулярного советника Зайцева и приведите к исправнику. Мне его все равно допрашивать придется. Да-да, именно так. Стану вести допрос своего коллеги. Пока как свидетеля, а там, как пойдет. Кирилловский исправник, полноватый мужчина лет под 50, в белом мундире, украшенным одиноким Станиславом. Что ж, для полицейского, пребывающего в глухой провинции, неплохо. Армейских медалей, как у моего друга, у здешнего начальника уезда нет. Скорее всего, человек прошел долгий путь от канцеляриста до исправника, чем очень гордился. Но гордость иной раз может превратиться в гордыню. Рядом расположился человек невысокого роста, тоже полненький, в очках и мундире, в петлицах пряжка. Ну впрямь, как у меня. Правда, у тутошнего титулера уже и волосы седые, и годиков ему, наверное, за 50. Господин исправник сидел за столом развалившись, насмешливо посматривая на меня. Вон, даже папироску закурил, не заботясь, что гостю будет неприятен дым. Сесть мне почему-то не предлагал. Он что, считает, что я останусь стоять? Благодарю вас, господин исправник, за приглашение, сказал я, безо всяких церемоний подтягивая стул. Усевшись, шлепнул на стол тощую папку с уголовным делом. А я вам садиться не разрешал, пробурчал Сулимов. А вот это напрасно, улыбнулся я. Согласно статуту ордена святого Владимира, кавалерам онного знака отличия, даже генералы обязаны предложить место. Исправник слегка задумался. Он что, вспоминает статут ордена, все равно же не вспомнит, есть такое положение или нет. Да и невежливо, знаете ли, держать на ногах следователя по особо важным делам, заметил я. И вы не у себя дома, а в учреждении, а сидя мне гораздо удобнее. А вежливо ли начинать свой визит к исправнику с угрозы? Хмыкнул исправник. Или вы думаете, что я испугаюсь сутяжничества? А ведь испугался угрозы, только пытается выглядеть грозным удельным князем. Нет, князь из тебя не выйдет. Я, господин исправник, потратил двое суток, чтобы сюда добраться, и потерял целый час в ожидании вашей милости, и еще два часа, пока осматривал монастырь. А мне, к слову, платит жалование и прогонные. Обидно, знаете ли, получать деньги за напрасно потраченное время. По вашей, кстати, милости. Понимаю, Российская империя не оскудеет, но все равно, очень жаль. А испугаетесь вы сутяжничества или нет, так мне решительно все равно. Я сюда приехал проводить следствие, а не словами играть. Но если понадобится, начну и сутяжничать, и клеветать, что там по списку. Титулярный советник Зайцев только глазами хлопал и рот открыл. Не то от испуга, не то от изумления. Не исключено, что впервые услышал, как кто-то дает его владыке достойный ответ. Впрочем, ругаться с исправником в мои планы не входит. Пока, по крайней мере, замечу, что припираться очень неплодотворно, поэтому предлагаю заключить перемирие, предложил я, и всяческие наши недовольства друг другом я предлагаю оставить на потом. Что-то осмысленное появилось на физиономии у здешнего воеводы. Итак, господа, у меня, точнее, у Череповецкого окружного прокурора, особу которого я здесь представляю, имеется много вопросов, и к господину исправнику, который отвечает за общее состояние раскрытия преступлений в уезде, и к господину следователю. С вашего позволения, начну с господина следователя. Я улыбнулся, посмотрел на своего коллегу, стукнул по папочке с делом ладонью и спросил: «Господин Зайцев, ответьте мне на один вопрос, что это за хрень?» «Какая хохрень?» – испуганно вытаращился Зайцев. «Вот это», – еще раз стукнул по делу, потом пояснил: «Вот эта самая папочка, на этой обложке написано, что это дело по обвинению господина Федора Ивановича Андерсона в убийстве. Кстати, он кто по национальности? Датчанин, швед, и фамилия у него Андерсон или Андерсен? П. Почему Д. Датчанин, русский, фамилия Андерсон, наш землемер? Что ж, вполне возможно, что фамилия не через Е, а через О. И этот землемер, потомок какого-нибудь пленного шведа, оставшегося в России после Северной войны. Теперь у меня вопрос к вам, господин исправник». Перевел я взгляд на Сулимова. «В материалах этого, так называемого дела, имеется только один документ, составленный вашими людьми, рапорт городового Ильи Звездина на ваше имя о том, что к нему явился господин Никитский, который сообщил, что обнаружил в своем доме два мертвых тела, труп своей жены Г.Ж. Никитская и землемера. И он, вместе с вышеозначенным господином, отправился в дом по улице Ивановской, где и обнаружились два тела. А где все остальное?» «Что остальное?» – не понял исправник. «Где рапорт о подомовом обходе? Что видели, что слышали соседи?» «Никитский, как я понял, не простой обыватель, а отставной майор. Наверное, в его доме имелась прислуга. Где объяснения, взятые у прислуги? Если ее не было в этот день, или эта ночь, то куда она подевалась?» «Рапорта были, мои люди службу несут исправно, но там ничего интересного не было», – пожал плечами исправник. «Прислуги в этот день не было, соседи ничего не слышали. Зачем нужны бесполезные бумажки?» «Да, дела. Или я ничего не понимаю, или исправник дурак. И опять к вам, господин судебный следователь», – посмотрел я на Зайцева. «Я не увидел в деле, так называемом деле, ни акта осмотра места происшествия, ни судебно-медицинского акта». «Как это, вы не увидели?» – возмутился Зайцев. Подтащив к себе папочку, раскрыл ее и с торжествующим видом ткнул пальцем в бумажку. «Господин Зайцев, это не акт судебно-медицинской экспертизы», – вздохнул я. «Это копии заключения о смерти господина Андерсона и госпожи Никитской. Указано, что смерть наступила в результате убиения из револьвера, свидетельства подписаны 24 июля. Где акт вскрытия? Время смерти установили? Понимаю, что точно уже не установить, но хотя бы плюс-минус лапать. Где акт об изъятии оружия? Где само оружие? Если не нашли, где задание для городовых по поиску оружия? И, наконец, где акт осмотра места происшествия? Про то, что следовало изъять одежду и провести осмотр, даже не говорю. Возможно, нехорошо тыкать носом коллегу в присутствии постороннего. Надо беречь честь мундира. Но господин исправник тоже несет ответственность за раскрытие преступления. В общем, гнать в шею и исправника, а уж тем более следователя. Так какой смысл было осматривать место преступления, если трупы уже увезены и похоронены? То есть вы не выезжали на место преступления, уточнил я. Меня в тот день не было в городе, я был в отъезде по своим делам, пожал плечами следователь. Когда приехал, тела уже погребли, допросил господина Никитского, взял документы у врача. Я сделал все, что полагается. А где поручение полицейским об установлении друзей и знакомых покойных? Где допросы родственников? Откуда появился револьвер? Зайцев лишь пожимал плечами. Интересно, он раньше-то расследовал преступления? Я сейчас говорю не про убийство, такое в наших краях редкость. Впечатление, что человек ни разу не видя, как выглядит уголовное дело. Ладно, вздохнул я невесть в который раз и опять посмотрел на исправника. Господин исправник, а почему вы или ваши люди сами не составили акт осмотра места преступления? Желательно бы еще и чертеж, почему вы сразу не дали приказ доктору провести вскрытие? Если вам было известно, что судебного следователя нет на месте, то почему не сообщили в Череповец? А с каких это пор начальник полицейского управления должен проводить осмотр места преступления? Высокомерно отозвался исправник. А ехать за помощью в Череповец? Нелепо. И чем бы вы помогли нам? Мы и сами прекрасно справляемся со своей работой. А что даст вскрытие, если и так все ясно? Надругательство над телами? И еще раз, да. Но это я про себя. Я не говорю, что именно вы должны были проводить осмотр места преступления. Я сказал, вы, или ваши люди, мягко уточнил я. В отсутствии следователя осмотр места происшествия должен сделать представитель полиции. Если не вы, то ваш помощник или пристав. У нас тоже Абрютин далеко не всегда выезжает на место преступления. Но у него имеется пристав Ухтомский. Да и сам Василий Яковлевич всегда держит руку на пульсе событий. На месте происшествия был городовой, ответил исправник. Этого вполне достаточно. А зачем вам нужен осмотр места происшествия? А мне нужно знать, где находились тела, как они располагались по отношению к другу. Сидели они, или лежали, где, на кровати или на полу. Осмотром можно выявить множество подробностей, как и в чем они были одеты. Возможно, одежда вообще отсутствовала. А почему на них должна отсутствовать одежда? Хмыкнул исправник. Кстати, а почему ее не изъяли? Снимать одежду с покойных, так это же. Исправник не нашел слов, чтобы пояснить, что такое снять одежду с трупов. Ладно, чего сотрясать воздух. Предположим, госпожа Никитская и землемер являлись любовниками, а муж их застал в самый неподходящий момент и застрелил. Вот здесь нам и нужен акт осмотра места происшествия, где указано положение тел. Не говорите ерунды. Хлопнул ладонью по столу исправник. Госпожа Никитская, порядочная женщина. Ее муж, майор в отставке, Николай Александрович Никитский, уважаемый человек, он имеет поместье. И он непременный член уездного присутствия, помощник предводителя дворянства. Совершенно очевидно, что землемер собирался ограбить дом господина Никитского, на свою беду наткнулся на хозяйку, убил ее, а потом покончил с собой. То есть других версий вы даже и не рассматривали? Поинтересовался я. А какие версии? В дом уважаемого человека зашел разбойник с большой дороги. Откуда он у нас возьмется? У нас, господин Коллежский, асессор, спокойный уезд. И откуда бы тогда появился землемер? Все очевидно. Ну да. Все просто и очевидно. Судебно-медицинского акта нет, значит, вскрытие не проводилось. А как вошла в тело пуля? Задал я вопрос, сам же на него и ответил. Значит, придется проводить эксгумацию тел. А кто вам позволит проводить эксгумацию? Господин Никитский не позволит вам выкапывать тело своей любимой жены. Волнует меня, что мне позволит Никитский, ага. А исправник еще пытается изображать большого начальника, ну-ну. Посмотрел прямо в глаза исправника и тихонько сказал, я выпишу ордер, право такое имею, как исправляющий некоторые обязанности окружного прокурора, а вы все организуете, и как полицейский начальник, распорядитесь о проведении судебно-медицинской экспертизы, уж будьте добры. Исправник принялся возмущаться, кажется, он даже пытался топать ногами, хотя сидя это делать не слишком удобно. Подождав, когда тот прорится, хрипло как-то, неубедительно, я кивнул и принялся давать указания. «Теперь, господин исправник, запишите, что мне от вас потребуется». «Да как вы», — начал Сулимов, но я его не дослушал. «Да-да, осмеливаюсь. Не стану вас пугать карами небесными, но поверьте, вам лучше сейчас все бросить и начать мне помогать. Иначе». Я посмотрел в глаза уездного воевода, и он под моим взглядом сломался. «Все, созрел. Господин Зайцев, помогите господину исправнику». «Дайте ему карандаш и бумагу». Взял господин уездный воевода карандаш и лист бумаги перед собой положил. «И правильно, одно дело делаем. Во-первых, мне нужен кабинет, чтобы допрашивать свидетелей и возможных подозреваемых. Если нет, то я с удовольствием посижу прямо у вас. Могу даже в приемной, мне все равно. Во-вторых, мы вместе, втроем, составим список тех лиц, которые мне понадобятся для допроса. Доставить их мне, ваша обязанность. Не возражаю, если кому-то перепоручите это дело, вы власть, вам виднее. Первого, будьте любезны, пригласите самого Никитского. Если он в отъезде, немедленно пошлите за ним. Потом, разумеется, список увеличится, но это в процессе. В-третьих, мне понадобятся ваши полицейские. «Сколько вам нужно полицейских?» — хмуро спросил исправник. «Всех я вам дать не смогу, уезд большой. Для начала мне понадобится тот городовой, который был в доме сразу после убийства. И лучше, если прямо сейчас. Но допрос я буду проводить наедине. Кажется, история имеет свойство повторяться. Нечто подобное уже было, когда мы с Абрютиным приезжали расследовать смерть старого раскольника, который, якобы, свалился с лестницы. Глава 12. Секретный агент. Кабинет мне выделили в управлении полиции. Верно, кого-то переселили, кого-то уплотнили. Понятно, доставил я коллегам неудобства, но перетерпит. Надеюсь, что ненадолго. На подоконнике обнаружил журнал «Вестник Европы». Не такой и старый, февраль прошлого года. Решил посмотреть. Все-таки, журнал серьезный, солидный. Не пора ли и нам Европы осваивать? И что там? А там, сильная женская рука порывисто схватила его за руку. Из узких щелей маски на него смотрели страстные глаза и улыбались лукавые уста. «Ты, наконец это ты?» Он еще не опомнился, поскольку надеялся увидеть другую, но маска в широком домино уже стремительно тянет его за собой. «Уйдем дальше. Здесь опасно. Он с меня глаз не сводит. Он в зале. Женщина в маске и домино тянет его за собой, увлекает к полутемному углублению окна, а потом быстро поднимается и впивается горячим поцелуем ему в губы. Да, она уже 2 года как замужем. И что, мой муж ничего, добрый мальчик, только ужасно влюблен в меня и ревнив один. Нет, не станем мы с Анькой этот журнал осваивать. Чему он учит подрастающее поколение?» Явился городовой Андрей Терентьевич Звездин. Видимо, слегка пугаясь незнакомого чиновника сверху, полицейский, уже не молодой мужчина, в порядком истоскавшемся мундире, сидел на краешке стула, словно опасаясь, что я начну на него орать. «Давайте по существу», — начал я. «Итак, судя по вашему рапорту, вы первым явились на место преступления?» «Так точно», — доложил городовой, вставая с места. «Господин унтер-офицер», — улыбнулся я, — «не стоит срываться и отвечать, словно вы на строевом смотре. Говорите проще. Мол, да, я первым прибыл. Если уж совсем точно, то не совсем первым. Первым был господин Никитский, а до него, надо полагать, злоумышленник». «Ага», — кивнул я. «Значит, вы не поддерживаете версию о том, что госпожу Никитскую убил землемер, господин Андерсон?» «Простите, ваше высокоблагородие, не могу знать», — пошел на попятную Звездин. «Его высокоблагородию господину исправнику и их благородию господину следователю виднее». «Ладно, это уже детали», — хмыкнул я, слегка недовольный таким оборотом дела. «Давайте с самого начала, рассказывайте». «А что рассказывать-то? Сижу я в участке, а тут господин Никитский вбегает, бледный весь, губы дрожат. Говорит, у меня, мол, супругу убили. Я сразу же господину приставу доложил, а тот мне, иди, дескать, потом доложишь». «Так, секунду», остановил я Звездина. «Давайте уточнимся с датами. Когда это было? Во сколько?» «Было это 23 июля, точно помню, а время? Может, 9 часов вечера, может 10. Господин Никитский вам взволнованным показался?» Поинтересовался я. «А то как же, пусть и не жили они вместе, но ведь не кошку убили, а жену. Так, понятно. А почему пристав не пошел с вами? Ему по должности полагается». Городовой Звездин вздохнул, почесал взмокший лоб. «Так уж говорите, чего уж там», — подбодрил я взглядом полицейского. «Чего же мяться на ровном месте? Я все равно узнаю, что и как. Не было пристава на месте?» «Нет, что вы, ваше благородие, но тут такое дело. Он что, пьян был? Да как же можно, на службе?» — возмутился Звездин. Потом махнул рукой и решительно сказал: «Наш господин пристав покойников шибко боится». «Тогда понятно», — не стал я насмехаться над приставом. «Все бывает. Вон, я высоты боюсь, а кто-то покойников. Да что там, я сам их боюсь. Не до одури или обморока, но никак не могу привыкнуть, что наш эскулап может спокойно находиться в обществе мертвецов, да еще и шуточки шутить. Тут ведь такое дело, ваше высокоблагородие», — нехотя принялся объяснять городовой. «Наш господин пристав из офицеров. Когда война с турками была, в траншее его засыпало, вместе с трупами пролежал 2 дня, пока не откопали. Думали, помер, а он живой. И все ничего, только с тех пор на покойников глядеть не может. 2 дня с трупами пролежал и остался в здравом уме. Крепкий дядька, этот пристав, уважаю. Я бы точно от такого ужаса свихнулся. А то, что покойников с тех пор боится, понимаю. Я кивнул и перешел к вопросам. Значит, вместе с Никитским пришли, и что увидели? А что увидели? На первом этаже, там прихожая, потом маленькая гостиная. Господин землемер в кресле сидит. Нет, даже не сидит, а лежит. А на груди, напротив сердца, у него дырка кругленькая, вокруг кровь. Кровь-то уже старая, почернела. А в дальней комнате госпожа Никитская на полу лежит, лицом вниз, а на спине у нее две раны, кровь уже запеклась. И тоже, раны небольшие, круглые, крови кругом много. Они голыми были или одетыми? Не так, чтобы совсем одетые, но и не голышом. В нательном белье оба. Землемер. Тот в подштанниках и рубахе, а госпожа Никитская в сорочке тоненькой. А на что раны были похожи? На раны от пули, от ножа? Я, ваше высокоблагородие, хотя службу и отслужил, но в походах не был. Не знаю я, на что раны похожи. По моему разумению, будь они от ножа, то шире должны быть. Думаю, что от пули. Оружие было? Не видел, врать не стану. Рядом не было, но револьвер и отлететь мог. А мы его особо-то и не искали. Но револьвер-то мог кто-то другой унести. Я пощупал, оба покойника уже холодные. Не знаю, сколько они пролежали, день, а может и два. Револьвер отлетел, да так, что его не нашли рядом с телом. Сомнительно. А вот если кто-то заглянул, то револьвер мог и утащить. Не было похоже, будто-то бы Никитская убегала, спросил я. Может, и убегала. Только, куда там бежать-то? Угол, стена глухая. Справа кровать, не знаете, пропало что-то из дома, опять-таки, врать не стану. Спрашивал Николая Александровича, дескать, посмотрите повнимательнее, но он отмахнулся, дескать, не до того ему. Что ж, версию об убийстве и параллельном самоубийстве отметаем. Значит, имеет место двойное убийство. То, о чем я сразу и подумал. Соседи что говорят, что слышали, что видели. Посторонних, самого господина Никитского, божатся, что никаких выстрелов не слышали, а видеть. Землемера видели, как он в дом господина Никитского шел, потом, через пару дней, самого Николая Александровича, но это уже в тот вечер, когда он мертвецов обнаружил. Деревья вокруг дома растут, а от них можно на другую улицу перейти, а там, хоть до окраины. Кто рапорт приказал переписать? Исправник? Никто. Как было, я так и написал. Андрей Терентьевич, посмотрел я в глаза городового. В твоем рапорте указано только про два трупа, безо всяких подробностей. Ты разве такой рапорт писал? Городовой замялся, и я решил немножко нажать. Будет суд, придется рассказывать так, как оно было. Слегка занудливо принялся я наставлять и клятву давать на Святом Евангелии. А на суде тебе прокурор те же вопросы задаст, что и я. Отчего полицейский, старый служака, такой куцый рапорт написал? Что отвечать станешь? Да правды-то все равно докопаются, я тебе обещаю, а вот на каторгу ты вместе с исправником пойдешь. Может, он у вас и большой начальник, но и начальники иной раз на каторгу ходят. Или, все будет по-другому, ты отправишься на каторгу, а исправника только со службы турнут. За что его на каторгу-то отправлять? Да, виноват, что подчиненные плохо работают, свои обязанности не исполняют. Его самого на месте преступления не было. В деле его бумаг нет, а вот твоя имеется. Фальсификация это называется. Не горюй, много тебе не дадут. Года два. Эх, чего уж там, махнул рукой полицейский чин. Его высокоблагородие приказал, мол, рапорт перепиши, напиши только самое главное, без подробностей. Мол, два трупа нашли, мужской, землемера, значит, а второй, госпожи Никитской. Неправды-то тут не будет, просто не все рассказал. Скорее всего, землемер, а он парень бедный, решил дом ограбить, думал, что никого нет, убил хозяйку, а потом и сам застрелился, не выдержал. Ну да, это мы тоже из курса общества знания помним. Одна из форм скрыть истину, выдать правду дозированно. Как там у кого-то из детективных авторов, подсудимый не сказал неправды, он просто сказал не всю правду. А зачем все это исправнику? Как это, зачем? Госпожа Олимпиада Аркадьевна Никитская, его сестра сводная, по матери. Стыдно, коли ее любовник убил, а если муж, так мужа-то не было, он в своем имении находился. К тому же, Николай Александрович и наш господин исправник друзья лучшие, с самого детства. Ишь, как все запутано, и тут родня, а тут друг, а у Николая Александровича могла быть любовница, а вот про это я ничего не скажу, не мое это дело. Пожалуй, на сегодня и все. Можно отпускать городового и отправляться в гостиницу. Ну-с, господин секретный агент, «Докладывайте», — обратился я к своему камердинеру, когда мы с ним вечером уже собирались укладываться спать, а тот поморщился. «Ваше высокоблагородие, не называйте меня секретным агентом. Я, как-никак, унтер-офицер, а не филер. Спиридон, а вот это напрасно», — покачал я головой. «Не стоит так пренебрежительно относиться ни к филерам, ни к прочим осведомителям. Ты ж в армии служил, понимать должен, что без секретных агентов ничего не получится, они и местность разведают, прорехи в обороне противника выведают, а если надо, так и планы секретные вызнают. Так это в армии, их там по-другому именуют, лазутчики или разведчики», — уперся унтер-офицер Савушкин. «А тут свои, я ж родом из Ерги, от нас прямая дорога на Кириллов идет, тут, вроде, все равно, что доносчик. У нас в службе наушником шинель на голову накидывали, а потом били. Интересные мысли у младшего начальствующего состава полиции. И, скажем так, абсолютно неверные, словно у гвардейца, которого перевели в отдельный корпус жандармов. Эти-то косоротятся, когда вынуждены работать с агентурой. А ведь Абрютин парня хочет на повышение выдвинуть. И куда помощнику пристава без осведомителей? Наверное, стоит поговорить с Василием, но лучше провести разъяснительную работу с полицейским. Авось и одумается. Спиридон, а как ты преступление собираешься раскрывать? Перешел я на ты. Полиция без агентуры, да без негласных осведомителей, все равно, что армия без разведки. И служба таких агентов куда опаснее, нежели служба лазутчика или разведчика. Чужого шпиона никто на веревку не вздернет, как в прежние времена. Приберегут, потом на своего разведчика обменяют, а тем, кто среди воров да грабителей крутится, выявляет преступление, сразу перо в бок вставляют, безо всяких подскоков. А преступники для нас с тобой, те же враги Отечества, только тайные. Простите, ваше благородие, что вставляют перо, Спиридон, это нож на бандитском жаргоне, с умным видом пояснил я, словно матерый опер Жеглов, наставляющий салагу Шарапова. Должен знать, что у преступников свой язык имеется, его еще тарабарской грамотой именуют. Улица, бан, патроны – это маслины, револьвер, ствол. Ну, там еще много что есть. Ни разу не слышал, удивился городовой. Еще бы он слышал. Скорее всего, этих слов еще попросту не появилось. Даже и термина «феня» пока нет, и жаргонные слова иные, нежели в моем времени. Блатной язык, в отличие от мертвых языков, вроде латыни, живой и постоянно меняется. Потому и говорят, век живи, век учись, хмыкнул я, и дураком помрешь, хмыкнул Спиридон, а потом смутился. Простите, ваше высокоблагородие, вырвалось. Ишь, знает полную поговорку, еще раз молодец. Дураками те помирают, которые учиться не желают, слегка назидательно сказал я. Так что, первый тебе урок, господин унтер-офицер, не считай, что люди, которые готовы с полицией работать, какие-то подлецы, и, чуть было не вырвалось слово, стукачи, но удержал этот термин при себе, доносчики. Наверняка ведь при твоей службе такие попадались. Еще как, хмыкнул городовой. Я, как только на службу вышел, сразу узнал, кто на моей улице жене изменяет, а кто от мужа от и к соседу бегает, и у кого из соседей шестой палец вырос. Шестой палец, ни разу не слышал. Это про тех говорят, которые подворовывают, пояснил Спиридон. Мол, шестой палец вырос, значит, воровать стал. Но, подворовывать-то подворовывают, но не попались. Что ж, любая информация должна в копилку идти, вдруг пригодится, кивнул я. Вон, и я сам постоянно чему-то учусь. Новое выражение сегодня узнал, про шестой палец, спасибо. Так это у нас с измальства знают, за что и спасибо-то говорить, удивился унтер. Ты с детства знаешь, а я нет. Видишь, и ты меня чему-то поучил. А услышал бы, так и решил, что у кого-то и на самом деле палец отрос. Решив, что на сегодня разговора об осведомителях вполне достаточно, перешел к делу. Ну, что там в Кириллове про господ Никитских говорят? Да ничего особенного-то не говорят, пожал плечами Спиридон. Я ведь просто потолкался немножко, приезжий, мол, какие у вас тут новости есть. Про убийство, конечно, все говорят, такого в Кириллове 100 лет не было, но больше ахают. Не станешь же ходить и спрашивать, мол, не знаете ли, кто убил жену отставного майора с полюбовником? Мой прокол. Надо было посоветовать Спиридону зайти в кабак, поставить какому-нибудь местному мужичку выпивку, да вывести того на разговор. Я бы, например, стал рассказывать о каком-то череповецком убийстве, хоть бы и про старика в колодце, а аборигены наверняка принялись бы повествовать о своем. Вот тут и можно свернуть на те вопросы, что нам интересны. Правда, пьяные люди иной раз наговорят целую бочку арестантов, но тут уж приходится фильтровать базар. А если не про убийство, а вообще, что говорят-то? Скажем, про мужа убитой, так говорят, что господин Никитский до убийства 2 дня отсутствовал, в поместье жил. Он сам-то в поместье, а жена здесь, в Кириллове. А в поместье у него полюбовница 3-й месяц живет, а жена, вроде бы, и не против. Но супруга раньше ни в чем таком не была замечена. Если и загуляла, то только в отместку мужу. А вот здесь уже интересно. То, что муж якобы не появлялся в своем городском доме 2 дня, еще ни о чем не говорит. Наверняка Никитский знает, как пройти в свой дом, не показываясь соседям, и полюбовница у него имеется. Факты, как говорится, заслуживающие обдумывания. Муж решил избавиться от жены, чтобы не мешало его новому счастью. Логично. Но вот зачем убивать любовника? Убить сразу 2 человек, куда сложнее. А что за любовница, неизвестно. Девка какая-то из Череповца приехала, но у нее мать здесь живет, в Кириллове. Кажись, тоже приезжая, не коренная. Но теперь и мать в поместье уехала, к зятю, на все готовые, чтобы на съем дома не тратиться. Про полюбовницу больше ничего не знаю. Говорят, не шибко красивая, но вроде, чуток помоложе, чем жена. Но мне, ваше высокоблагородие, слишком-то расспрашивать и не с руки было. Кириллов, город маленький, такой же, как Череповец. Знают, что следователь приехал, из окружного суда, а я при нем. Кто-то и на самом деле за камердинера принял, а кто-то и нет. А если бы я чересчур допытывался, то кто бы правду сказал? Вот, завтра еще пройдусь, в церковь схожу, со старушками пошушукаюсь. Добро. Вот еще что мне нужно узнать. А что за человек такой, землемер Андерсон? Есть ли родственники, где живет? Нет ли врагов? И про покойную. Можно ведь о чем-то отвлеченном поговорить. Скажем, любила ли она по лавкам ходить, с кем дружила. Назовут какую-нибудь фамилию, а мы с тобой допросим, может и на убийцу выйдем. То есть, ваше высокоблагородие, не обязательно мужа подозревать станем. Молодец. Еще мне понравилось, что унтер сказал во множественном числе, а нет, мол, отдувайтесь, господин следователь, мое дело маленькое. И не забыл унтер-офицер нашего разговора в дороге, когда я ему пояснял, что если убита жена, то процентов на 90 ее убил муж. И то, что первый подозреваемый это тот, кто труп обнаружил. И тоже, процентов так на 90 это правда. Особенно, если первым был муж. Но, у нас остаются еще 10% вероятностей, а это немало. Тут, Спиридон, все может быть. Нам с тобой нужно разные версии выдвигать. Разумеется, в конечном итоге окажется, что самое простое, и есть правильное, но все может быть. И случайный грабитель, и теща чья-нибудь. Все просчитать невозможно. С тем мы и разошлись. Я пошел в свою комнату, а Спиридон расположился в передней, где и положено отдыхать слуге молодого барина. Только-только заснули, как раздался стук в дверь. «Кто там?» — сонно поинтересовался Спиридон, а из-за двери послышалось. «Слышь, парень, барина своего буди. Его высокоблагородие господин исправник на кладбище ему приказал идти. Кто там мне приказал?» Как был в одном белье, вышел в прихожую, а там давишний городовой звезден, угрюмый, правильно, спать хочет, ваше высокоблагородие. Господин исправник на кладбище велел идти, там эту, как ее, эксгумацию производит. Ладно, не буду цепляться к словам. Эксгумацию исправник решил провести, интересно, а почему ночью? Пойду, только, на всякий случай, кобуру свою пристрою под мышку. И Спиридон, смотрю, пристраивает свою пушку. Морщится, непривычно револьвер за пояс совать. Не думаю, что исправник решил ухайдакать следователя, вызвав его на кладбище, но, береженого Бог бережет. Один Ковалевский П.М., итоги жизни Вестник Европы. 1883, КН, 2 февраль, глава 13. Вскрытие показало, терпеть не могу штампы, типа, от слова совсем, но я автор, мне можно, ведь может же, когда захочет. Это я про исправника города Кириллова и его уезда, коллежского советника господина Сулимова, который за короткое время распорядился об эксгумации тел госпожи Никитской и господина Андерсона. Причем, масштабы были грандиозные, задействованы 2 бригады КПРИ, Рядом с кладбищенской церковью разбиты две большие палатки армейского образца. На самом месте вечного покоя горели огни керосиновых ламп, а по периметру выставлены посты из городовых. Наверняка мужикам было страшновато, потому что они, время от времени, покидали свои посты и скучковывались, делая вид, что подошли одолжить папироску у сослуживца или попросить огоньку. Вообще-то, на кладбищах курить не принято, но здесь сделано исключение. Если кто-то со стороны посмотрит, будет весьма удивлен. Кладбище, холмики, деревья и кресты, а между ними огоньки и огонечки. Надеюсь, жители Кириллова уже спят. Зрелище, в какой-то мере и романтичное, но лучше его не видеть, иначе потом спать перестанешь. Вот, господин коллежский асессор, с довольным видом сообщил мне исправник, стоявший чуть в отдалении, в окружении небольшой свиты, состоящей из коллежского регистратора и еще парочки каких-то людей в мундирах. Решил, что не стоит ничего откладывать. Приказал мужичков собрать, а заодно и лекарей наших. Палатки распорядился поставить, ламп притащить. Господи, копари и лекари, ладно, но где он палатки-то взял? Хотя, в хозяйстве наших уездных исправников многое можно найти из того, что должны быть в совершенно ином месте. Похвально, не преминул похвалить я исправника, но не удержавшись, спросил, а почему ночью-то решили, а коли днем, так и копари не собрать, по работам разбегутся, а уж лекаришек-то наших тем более. Скажут, мол, больные у них, лечить нужно, да и от горожан поспокойнее. Ночью на кладбище никто не пойдет, а днем здесь сразу народ набежит. А копать, какая им разница, не промахнуться. Я им всем по рублю пообещал заплатить. Правильно мыслит господин исправник, вот только, сделал бы он все это вовремя. Но у нас, как водится, все делается через ну, дамы меня читают, не стану произносить вслух. Через какое место? Сначала создаем себе трудности на ровном месте, потом их героически преодолеваем, а потом еще и награду за это требуем. По рублю или коришкам и копарям, интересные расценки у исправника. А деньги он из своего кармана станет платить или из фондов полиции. Ей-ей, я бы решил, что Сулимов наконец-то взялся за ум, то есть начал выполнять свои прямые обязанности, если бы не узнал, что вчера в правительственном вестнике была опубликована заметка о том, что государь-император удостоил своим вниманием некого коллежского асессора И.А. Чернавского, которому он выразил свое высочайшее благоволение и вручил в подарок часы. Публикация была запоздавшей, с момента получения мной высочайшего благоволения прошел почти месяц, зато это случилось вовремя. Вообще, я догадывался, отчего новость запоздала. Вестник находится в ведении МВД, а мой батюшка не особо горит желанием афишировать достижения и успехи своего сына и делиться новостями с редакцией не стал. Видимо, редактор газеты, господин Данилевский, получил информацию из собственных источников. Но мне запоздание пришлось на руку. Все-таки, исправник человек вменяемый. Осознал, что одно скандалить просто с сынком товарища министра, совсем другое, с особой, удостоенной личной аудиенции императора. Засуетился, позабыв про спесь. Как по мне, так все ладно, лишь бы на пользу дела. Я готов даже жалобу на исправника не писать, лишь бы все получилось, а злоумышленник был бы установлен и задержан. Но судебного следователя по Кириллову придется менять. Уж тут я с Лентовского не слезу. Хотя, по исправнику пока ни в чем не уверен. Поживем, как говорят, тогда и увидим, и пожуем. Может, и отпишу батюшке, но так, конфиденциально. Одна бригада выкопала гроб с телом госпожи Никитской, захороненный в фамильном склепе, я бы назвал, участок для погребения, а вторая трудилась за кладбищенской оградой, где хоронили самоубийц, а еще приезжих. И, как только доставались гробы, тела переносились в импровизированной палатке, где вскрытием занимались медики. Но главным среди здешних врачей был господин Суслов. Он распоряжался, переходил из палатки в палатку, руководил, а копались в мертвых телах другие люди. Как это ни странно, постарше, видимо, он тут занимает какой-то пост, а прочие его подчиненные, не знаю, кого материли эскулапы, проводившие вскрытие, меня или самого исправника, потому что вслух своего недовольства не выражали, а то, что они в этот момент думали, их личное дело. Я тоже переходил от палатки к палатке, хотя в этом и не было особой необходимости. Нет, не контролировал, люди знают, что делают, больше из чувства ложной солидарности. Дескать, вот и я сам посмотрю на останки, пролежавшие в земле 2 недели, понюхаю ароматы.